Чудный старец умолк, тяжело дыша, а я не мог надивиться острой памяти, которая ему столько уж лет незрячему так живо сохранила обличаемые образы. Я даже подумал, что, верно, эти образы сильно прельщали его самого, когда он еще видел, если и через столько лет он с такой страстью описывает их. С другой стороны, я встречал и прежде самые соблазнительные картины греха в писаниях именно тех людей, которые славны неподкупнейшей добродетелью, клеймили соблазн и последствия его. Доказательство, что сих мужей снедает страсть к истине, до того пламенное, чтобы не останавливаться перед любыми описаниями, изобличающими зло во всех его прелестях, коими прикрывается. До того они желают охранить людей и приготовить их к козням нечистого. Вот и у меня слова Хорхе вызвали горячее желание получше рассмотреть тех тигров с обезьянами, которых я в первый раз не заметил. Но Хорхе прервал ход моих мыслей, заговорив снова, хотя и более спокойно. «Господь, наставляя на праведный путь, не нуждается в подобных нелепицах. Его параболы не внушают ни смеха, ни страха. В то время как Адельм, коего вы тут оплакиваете, настолько упивался своими уродливыми созданиями, что утратил всякое представление о конечных понятиях, которые должен был вечно отображать, и дошел до самого дна, повторяю, — голос Хорхе зазвучал торжественно и жутко, — до самого дна нравственного падения. Но Господь умеет карать!» Повисла тяжкая тишина. Винанций Сальвемекский осмелился вмешаться. «Достопочтенный Хорхе, — сказал он, — добротолюбие внушило вам пристрастные суждения, ведь за 2 дня до гибели Адельма вы сами приняли участие в ученейшем диспуте здесь, в скриптории. Адельм обратился к вам в тревоге. Нет ли опасности, что его искусство диковинных и фантастических изображений будет истолковано превратно, хотя замышляется, по слову Господню, на благо познания божественных тайн? Брат Вильгельм тут цитировал Ареопагита о познании через уродство, а Адельм в тот день вспоминал слова другого знаменитого мужа, доктора Аквинского, о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. Во-первых, потому что легче уберечься от ошибки, ведь в этом случае ясно, что низкие свойства никак не могут принадлежать божественности. А в благородном теле непонятно, где проходит граница. Во-вторых, это ближе к тому представлению о Всевышнем, кое бытует здесь, на земле, куда он является через то, что не он, несравненно чаще, чем через то, что есть он. Подобие Божие в самых далеких от него вещах с наибольшей точностью нам его указует. Итак, мы узнаем, что Господь превыше всего, что мы способны высказать и измыслить. А в-третьих, этим способом божественность лучше всего укрыта от недостойных. В общем, в этот день разговор шел о способах являть истину через необыкновенные, остроумные и загадочные образы. Я напомнил ему, что в труде великого Аристотеля мы имеем довольно точные указания на сей счет.